Елизавета, наверное, только позабавилась бы такими семейными распрями, если бы невестке между двумя ссорами удалось забеременеть. Но прошло 9 месяцев, а живот молодой женщины оставался таким же плоским, как в день свадьбы. Может быть, она вообще оставалась девственницей? Столь продолжительное бесплодие супруги престола наследника показалось императрице прямо-таки вызовом ее личному авторитету. Движимая гневом, государыня, приказав бесплодной невестке явиться немедленно, поставила в вину ей одной отсутствие интимных отношений. Обвинила Екатерину в холодности, неумелости, неловкости. Более того, как того и хотел великий канцлер Алексей Бестужев, выразила предположение, что невестка разделяет политические взгляды матери и тайком шпионит на короля Пруссии. Напрасно великая княгиня плакала, напрасно протестовала, напрасно пыталась защититься от внезапно превратившейся в злобную фурию Елизаветы. Та, приняв еще более величественный, чем обычно, вид, став более чем всегда самодержицей, заявила, что отныне великому князю и великой княгине придется вести себя благопристойно и ходить как по струнке, не допуская ни малейшего отклонения. Что теперь как интимная их жизнь, так и публичная будут подчинены весьма строгим правилам, изложенным в виде наставлений, и что соблюдение этих правил будет обеспечиваться двумя знатными особами, которых Ее Величество собирается назначить гофмейстером и гофмейстериной их императорских высочеств. В сущности, к обоим подросткам, а ведь и великий князь, и великая княгиня не вышли еще из подросткового возраста, были приставлены суровые воспитатели. Как пишет Казимир Валишевский, их, так сказать, возвращали к школьному возрасту. Под видом указания программы этого добавочного воспитания был составлен настоящий обвинительный акт против юной супружеской четы, своим поведением вызвавшей эту меру. Автором обвинительного акта, редактором обоих документов, был Бестужев. Гофмейстеру в соответствии с этой программой будет поручено привить Петру Федоровичу приличные манеры, научить его правильному русскому языку и вселить в него здравые, соответствующие положению престола наследника, идеи. Знатная особа должна будет, читаем мы в инструкции, исправить некоторые непристойные привычки его императорского высочества, как, например, выливать за столом содержимое стакана на голову прислуги, говорить грубости и неприличные шутки лицам, имеющим честь быть приближенными к нему, и даже иностранцам, допущенным ко двору, публично гримасничать и коверкаться всем телом. Примечание. Валишевский, роман императрицы. А вот дополнительное описание подлежащих отмене в результате воспитания привычек супруга, взятое из записок Екатерины II и приведенное на следующей странице. Великий князь занимался непостижимыми в его возрасте ребячествами. Он велел сделать театр марионеток в своей комнате. Ничего глупее этого нельзя было придумать. Он проводил свое время буквально в обществе лакеев. Великий князь составил полк из всей своей свиты. Придворные лакеи, егеря, садовники – все получили мушкеты. Коридор служил им кардигардией. Великий князь бранил меня за чрезвычайную, по его мнению, набожность, в которую я вдавалась. Но так как во время обедни ему не с кем было разговаривать, кроме меня, он перестал на меня дуться. Узнав, что я продолжаю постничать, он меня сильно выбранил. Конец примечания. Второй знатной особе женского пола предстояло заняться тем, чтобы обучить Екатерину при любых обстоятельствах подчиняться догматам православной церкви. Она должна была следить за тем, чтобы молодая женщина не совалась в политику и пресекать малейшее на это поползновение. В ее же обязанности входило, удалив от невестки императрицы всех сколько-нибудь подозрительных молодых мужчин, вернуть непослушную в лоно семьи, а предварительно дать ей наставления в области различных женских уловок и хитростей, способных пробудить желание мужа. Примечание. Снова из Валишевского. Канцлер формулировал против нее три главных обвинения. Отсутствие усердия в православной вере, запрещенное ей вмешательство в государственные дела империи или герцогства Галштинского, чрезмерная фамильярность с молодыми вельможами, посещающими двор, с камер-юнкерами и даже с пажами и лакеями. Конец примечания. И все это ради того, чтобы, как сказано в документе, смог произойти на свет отпрыск нашей высочайшей семьи. В дополнение к этому драконовскому законодательству Екатерине было запрещено писать кому бы то ни было прямо. Все ее письма, включая адресованные родителям и родственникам, теперь должны были просматриваться и изучаться коллегией иностранных дел. Одновременно от двора были отлучены несколько молодых дворян, в обществе которых великая княгиня до сих пор могла иногда отвлечься от своих горестей, рассеять одиночество. И мало того, что юноши эти были изгнаны из дворца, их даже и из столицы выслали. Так, например, трое Чернышовых, два брата и их кузен, красивые молодые люди с приятным обхождением, были направлены в оренбургские полки лейтенантами. Придворная надзирательница Мария Чеглакова, в чьи обязанности входила слежка за Екатериной, была дальней родственницей императрицы. А придворным надзирателем стал никто иной, как ее муж, важный господин, который в то время находился с миссией в Вене. Примечание. Мария Чеглакова, урожденная Гендрикова, была двоюродной племянницей императрицы. И когда вышла замуж за Чеглакова, сильно подняла, как пишет Костомаров, фамилию мужа в обществе. Конец примечания. Это примерное семейство призвано было служить примером для великокняжеской четы. Марию Чеглакову можно было назвать образцом добродетели. Верная и преданная мужу, как все говорили, чрезвычайно набожная, она смотрела на мир глазами Бестужева. Но главное, в 24 года она имела уже 4 детей. При необходимости пара придворных надзирателей прибегала к помощи дополнительного наставника молодых людей, князя Репнина. Его долг также состоял в том, чтобы побуждать Екатерину и Петра к благоразумию, благочестию и любви ко всему русскому.